Пребывать в самадхи означает полностью достигнуть сознания Кришны. То есть, находящийся в полном самадхи постиг Брахмана, Параматму и Бхагавана. Высшее совершенство самосознания заключается в том, чтобы понять, что человек есть вечный слуга Кришны, и его единственное занятие – выполнять свои обязанности в сознании Кришны. Человек, осознавший Кришну, то есть стойкий бхакта, не должен сбиваться с толку витиеватым языком вед и выполнять материальную деятельность ради достижения Царствия Небесного. Находясь в сознании Кришны, он непосредственно общается с Ним и в этом трансцендентальном состоянии может понять все Его указания. Такие действия, несомненно, принесут успех и откроют доступ к высшему знанию. Следует лишь выполнять наставления, исходящие от Кришны или Его представителя, духовного учителя. Когда цветистый язык вед больше не будет волновать твой ум, когда он будет постоянно пребывать в трансе самоосознания, тогда ты достигнешь божественного сознания. Ом агьянти ниранхасья гьянанджана шалакая чаксурум миритам гена тасмай шри гурве намаха нама ом вишну падая кришна приштая бхутале шримати ниранджана свами ити намине анахада праясина прабху падасья туштае санкиртана правритартам мяте гурве намаха Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Guru Bhakta Vrinda Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Rama Rama Hare Hare Когда цветистый язык вед больше не будет волновать твой ум, когда он будет постоянно пребывать в трансе самоосознания, тогда ты достигнешь божественного сознания. Итак, здесь Шри Прабхупада в этом комментарии объясняет, каким образом можно понять. Те знания, которые нам даются. И как достигнуть понимания? И что такое сознание Кришны, находиться в сознании Кришны? Очень часто преданные спрашивают это постоянно. Что такое находиться в сознании Кришны? Что это означает? Это означает, что ум не должен быть обеспокоен ничем. То есть ум в беспокойстве. Что приносит беспокойство ему? Это плоды деятельности. Желание достижения Царствия Небесного, как описывает Прабхупада. Плоды. Всех привлекают плоды. И эти плоды, как правило, связаны с материальными представлениями, либо эти плоды отождествляются в уме человека. С определенными формами чувственного наслаждения. Либо в грубом, либо в тонком материальном теле. В грубом теле мы разобрались уже, как это происходит. Хотя я не знаю, насколько кто разобрался, но практически почти каждый может понять, как это происходит в грубом варианте. Теперь здесь Кришна говорит об уме, о природе ума. Ум постоянно беспокоится. Мы уже обсуждали это. Благоприятно, неблагоприятно. Когда человек говорит о разных формах благоприятности, вот в ведах есть очень много указаний, как сделать эту жизнь благоприятной. Артха, кама, дхарма, мокша. То все это благоприятно для живого существа. И человек может подняться до мокши, до освобождения из круговорота рождения и смерти. Царствие небесное может очень сильно привлечь. Мокша тоже может привлечь. Веды говорят о мокше. И иногда человек он не видит, что в ведах присутствует Бхагавад-гита и Шримад-Бхагаватам. Даже в Пуранах присутствует Шримад-Бхагаватам, Бхагавад-гита. Говорится, что в Кали-югу никто веды не может изучать. Есть такое указание, что Даже раньше, в прошлую эпоху, было указание, что если шудра читает веды, то ему надо залить железо в уши. Если он только читает, пытается читать веды, то ему надо налить железо в уши. Такие указания. Ману самхита. Ману самхите, скажем, закон, свод законов для человеческого общества. Ману так установил, что если шудра начинает читать веды, еще тем более, если только за то, что он читает, надо ему свинец наливать в уши. А если он еще начинает там что-то их объяснять кому-то, то и тому, кому он объясняет, это и ему самому, так сказать, и всех окружающих надо уже уничтожить. Это как, когда святое имя воспевает материалист, говорится, что это как змея, которая коснулась молока, все молоко уже отравлено, оно осквернено, все абсолютно. И вот, есть даже такое сравнение, как большой сосуд с молоком и капнуть туда лимонного сока. И он сразу сворачивается все. То есть трансформируется мгновенно. То есть это уже не будет молоком. Кислота, если попадает, даже если капелька кислоты, все сворачивается. Молоко скисает. И вот, хотя природа вроде бы все равно остается молока, но это уже не молоко. Также если мы возьмем молочные продукты, сыр, масло там, творог, вроде бы все это молоко. Но все это все-таки разное, это не молоко. Также философия сознания Кришны – это молоко. Но в молоке присутствует и вода, там, и все остальное, и пятое, десятое, и сыр, и масло, и что угодно. И мы можем сыр, так сказать, принять за молоко, там, масло принять за молоко, творог. Все вроде молочные продукты, но это не молоко, хотя и делается из молока. Единственное различие – философия чинтя кхеда пхеда татва. Также веды, они дают веды, вроде все веды. Но где-то сыр, где-то молоко, где-то там, кстати, этот... Кефир. Говорится, что демоны и полубоги, они пахтали океан. Есть две категории ведического знания. Две веды существуют. То есть веда имеет, как не то, что две веды, а веды имеют два уровня. Одни и те же веды. Веды преподносят шукрачарья демонам, те же самые веды. И веды, которые есть для полубогов. Кто? Брихаспати, да? Брихаспати объясняет веды полубогам. Там есть преданное служение, кое-что о преданном служении для преданных. И есть веды для демонов. Демоны тоже та же, они изучают веды. Изучают ведическое знание. И Кришна говорит, когда тебя... прекратить привлекать цветистый язык вед. Что же хочет сказать Кришна? Он хочет сказать о веданте, о сути ведического знания. Это самоосознание. Находиться в сознании Кришны, то есть узнать о вечных взаимоотношениях живого существа и Господа, о том, что живое существо является слугой, стать пхактой и стать стойким пхактой и выполнять свои обязанности в сознании Кришны. Вот здесь Прабхупада пишет, высшее совершенство самоосознания заключается в том, чтобы понять, что человек есть вечный слуга Кришны. Эти знания, они сокрыты. Иногда человек читает даже здесь вот ведическую литературу, даже вот преданные, они читают, допустим, Бхагавад-гиту, Шриман-Бхагаватам, говорят на лекциях, но так или иначе их привлекают, как говорит Панчина. Их привлекает что? Преданным служением. Такие фразы, допустим, что богиня процветания всегда топчется у порога, только и ждет, когда дополучит указание от преданного. А купидоны там все эти, кама там, кстати, лобха, мокша, артха, все тут? Артха, надо только еще впереди поставить несколько букв. Ана. Ан. Ан. Все это очень сильно привлекает, даже когда человек обращается к каким-то определенным вещам, он начинает думать о Царстве Божьем. Прабхупада говорит, бхакта стойки, он просто хочет находиться в сознании Кришны и быть слугой Кришны. Это положение дает возможность человеку подняться на высший уровень самоосознания. Как же подняться на высший уровень? Как вот находиться в сознании Кришны? Каким образом? Вот что здесь, как Прабхупада объясняет? Кто понял? Все спят, поели, спят. Скажите, ну, кто понял, как? Дима, как? Ну а как подняться-то? Как преданный общается с Кришной? Вот кто-то говорит, вы лишаете нас общения там или еще что-нибудь. Мы говорим, вот, мы мало общаемся с духовным учителем. Самое основное это вот здесь вот. Через параматму, да? А? Через наставление? Ну кто скажет? Что значит через наставление? Мы все время слушаем его наставление. На кассету записали и все время слушаем. Вот мы общаемся. Он нам наставление говорит, а мы слушаем это зло. Такие хорошие наставления. У вас нету кассеты с новыми наставлениями, моего Бога. А ты с этими наставлениями уже так наобщался? Хорошо бы новую кассету записать. На компакт-диске. Нужно очень хорошо увидеть, как предметы. Наставления вас тут в уши ходят. И жар. Они все время слушают наставления своего гуру. И так достигают самого высшего понимания знания и самосознания. И так общаются. Вот как же? Служение. Ну, что значит служение? Ну, какое служение? Через служение. Все говорят. Все даже забирают. Вот, верховная личность Бога, там, Кришна. О, верховное наслаждение. А что за этим стоит-то? Через служение. Через какое служение? Все же служат. А? Действия. Ну, через какие действия? Ну, это действия? Ну как по указаниям духовности? Куда духовный учитель указывает? Да, выполнять. Человек непосредственно общается с Кришной через выполнение наставлений духовного учителя и указаний духовного учителя. Как говорится здесь, представителя Кришны или представителя, или его представителя. Так же, как духовного учителя или его представителя, можно сказать. Да. Дима, ты зря улыбаешься, это так. Это факт. Ты ничего не сказал вообще. Что ты сказал? Он так сказал? А? Ну, видишь, никто, все сидят, никто не сказал, что ты так сказал. Он так сказал? Видишь, смотри, ни один из. Они боятся. Они тебя боятся, что ли? Или что, или меня боятся? То есть они подтвердят, что ты так сказал, что я их убью своим брахма-теджасом. Секретными мантрами, как вен. Потом мы возьмем поварешку, начнем их пахать. По голове, по лицу. Правую руку возьмем и начнем пахать. Хлебный квас делать. Так что? Куда он смеется-то? Хихикает. Это значит выполнять указания духовного учителя, это и значит общаться с Кришной. Вот нужно понять вот эти вещи. Что такое вообще общаться с гуру? Это выполнять его указания. Это есть личностное общение. Общаются с духовным учителем не так, что садятся и общаются. А ты знаешь, а ты знаешь, у меня вот ловкая история, а вот ты мне еще одну историю. Ловкая история. Общение — это не общение. Общение — это когда человек выполняет указания. Действует по указаниям духовного учителя. Это общение. Это непосредственное общение. И это общение непосредственное дает человеку, открывает ему дверь к высшему знанию Прабхупады. Описывает. Что вот откуда знание появляется у человека. Вот откуда он начинает понимать какие-то, кстати, истины. Вдруг он читает и начинает что-то соображать. Вдруг он понимает, как правильно надо действовать. Вот откуда это появляется. От общения с Кришной. А как он может общаться с Кришной, если он выполняет его указания? Или указания его представителя? Это именно и поднимает человека до знания. Знание приходит именно через это. Не через что другое. Если гуру говорит, давай, читай Библию. Человек читает Библию и получает знание. Гуру говорит, ну давай, прекращай читать Библию, иди работай. Вот тебе лопата, бери лопату, копай яму. Ты берешь лопату, копаешь яму. И через это получаешь знание. Гуру тебе говорит, иди мой полы. Ты берешь и идешь моешь полы. Гуру тебе говорит, иди крась божества. Ты идешь и красишь божества. Ты не говоришь ему, нет, мне лучше вот там делать. Мне лучше то, мне лучше все. У меня такая природа. У меня такая природа. Похотливая. У меня очень плохая природа и очень скверная погода. Из меня все выпрыгивает, выскакивает. Кто рядом со мной стоит? Из меня все выпрыгивает, выскакивает. Кто рядом со мной стоит, тот виноват. Нужно всегда разобраться, что же такое выполнять указания. И что же такое общение, и как подняться через это общение с духовным учителем до знания. Это не выслушать от него тысячу всяких шлок, информаций, историй. А это сделать то, что он просит. И сделать так, чтобы он был удовлетворен. Когда духовный учитель удовлетворен, и поскольку он связан через параматму с духовным учителем, выполняя указания, и параматма присутствует, Кришна присутствует в сердце ученика, он контролирует выполнение наставлений через духовного учителя. Потому что духовный учитель — это голос Кришны в материальном мире, который никто не слышит так. Он слышит через какого-то человека с речевым аппаратом. Он приходит и говорит, давай, делай то. Это говорит Кришна. Но это еще услышать, это еще не значит общение. Только когда он начинает эти шифры и все коды, вот эти, которые присутствуют в наставлении духовного учителя, он начинает их реализовывать, то есть действовать так. И действовать как? Он прилагает все свои силы, чтобы сделать это совершенным образом, как Матко тогда на лекции говорил. Сервис. Он предоставляет в выполнении этого наставления сервис. Что такое сервис? Он говорит, вот тогда мы говорим, ну ничего себе. Сервис — это когда делается хорошо. Все делается хорошо. Как говорит Мадхвачари. Да, он прав был, что сервис. Мы должны предоставить сервис. Если мы гладим хорошо. Если мы стираем, мы не предоставляем сервис такой. Грязь поглаженная. И говорим, ну выполнил. Что бы вы еще хотели, чтобы мы вам погладили? Что бы вы еще хотели, чтобы мы вам постирали? У вас не было пятен желтых, теперь белые, желтые, белые, синие пятна. Что бы вы еще хотели? Какие пятна вам еще нравятся? Это еще не служение. Это не служение, серьезно я говорю. Хотя мы можем принимать это как служение, видя такие потуги. Как вот я объяснял, ребенок, который там стирает, потом гладит, варит, так это вообще тихий ужас. Все так. Это еще не служение. Это потуги. Энтузиазм. Это как человек, который все время балуется, врача изображает, и все только умирают, но у него такое желание все время их вылечить. Он говорит, ложись, что, голова болит, хлеб ему. Голову отрубил. Зато теперь ничего не болит. Знаете, как в том анекдоте? Пристрелил, чтобы не мучилось. Что такое? Палец порезало. И что ты сделал? Я пристрелил, чтобы не мучилось. Лучше анальгин так. Совсем более ничего. Так может, это не служение. Выполнить указания, то есть действовать в таком. Действие — это и есть общение. Потому что мы все время, когда делаем, говорим, мы делаем это для этого человека. О, мы так делаем. Вот он бы так доволен был, вот сейчас вот такими вот вещами. И каждый человек говорит, ну я вот был бы доволен. Ну, а я был бы доволен. Иногда так я знаю, так некоторые говорят, а я был бы доволен. Самое главное — любовь и преданность. Самое главное. Самое главное — любовь и преданность. Все, ничего не главное. Не надо ничего, самое главное — любовь. Но и любви и преданности нет. Просто человек говорит, потому что это вещи скрытые, поэтому он говорит, самое главное — любовь и преданность. Потому что это сразу видно, проблема. Поэтому как эту проблему скрыть? Надо сказать, самое главное — любовь и преданность. Все скрыто, никто не увидит. Потому что там самое главное есть. Тяп-ляп, самое главное — любовь и преданность. Нет. В один храм приехал, там такой алтарь из досок, из палок. И мне президент говорит, самое главное — любовь и преданность. Что там ваша показуха? Сделали себе алтарь. И показываете всем его. распространяют эту фотографию, на показух прогнулись. А у нас, да, у нас такой спала колдар. Самое главное, любовь и преданность он сказал. У нас как в Индии, он сказал. Там у всех индусов все так, тяп-ляп. Мы тоже так можем думать, тяп-ляп. У нас любовь и преданность, мы индусы. Нет. Это не так. Поэтому, чтобы подняться до знания, нужно выполнять служение и выполнять его таким образом, чтобы оно соответствовало желанию авторитета духовного учителя. И преданный, он радуется, видя, как удовлетворен духовный учитель. Вот в чем смысл его деятельности. Он никогда не думает: ох, я вот сегодня не удовлетворен, или я завтра удовлетворен. Он думает: я всегда не удовлетворен, потому что я не чувствую, что удовлетворен мой Гуру Махарадж. Но когда он видит, что Гуру Махарадж удовлетворен, он доволен. Я знаю, что он любит вот это, и он хочет вот так. И человек делает это. А кто-то все время говорит: я удовлетворен или я не удовлетворен. Мы не ищем своего удовлетворения. Мы всегда не удовлетворены. Нарада Муни просит благословения у Кришны, что сделай так, чтобы никто никогда не был удовлетворен своим служением. Потому что он служит не себе. Он может быть удовлетворен только тогда, когда он видит, что удовлетворен тот объект, которому он служит. Что у него все в порядке. И таким образом человек получает знания. Преданный получает знания. Знания проявляет духовный учитель, когда ученик его удовлетворяет. Знания не проявляются через изучение. Вот сел и сидишь, изучаешь шлоки, 300 шлок, 400 шлок, 500 шлок, все шастры, тут все говоришь, все научно. Это еще нет. Знание проявляется тогда, когда выполнено служение духовному учителю. И то служение, о котором он говорил. Духовный учитель очень аккуратно говорит. Он может сказать: я рекомендую всем своим ученикам, если уж какая-то проблема, если жениться собрались, то только после 25 лет. Но вдруг какой-то появляется и говорит: ты Махарадж. Он говорит: хорошо, я согласен, давай. И ты думаешь, что все это здорово. Он уже высказал свое желание. А кто-то начинает: ну хорошо, место, время, обстоятельства, да. Я чувствую, что ты раньше созрел до этого. Я когда тебя взглянул, сразу видно. Тебе уже пора. Кто-то еще что-то говорит. Духовный учитель уже говорит об этих указаниях. Он говорит, что его больше всего удовлетворяет. Мы все можем увидеть, что больше всего удовлетворяет нашего духовного учителя. Но это не удовлетворяет нас. Мы можем частично принимать наставления, частично их выполнять. Мы должны подниматься. Сразу никто, конечно, не может. Ну кто-то может быть, есть такие, кто может сразу это делать. Но в основном преданные постепенно поднимаются, но они должны помнить, что ориентир — это подняться до высшего удовлетворения. То есть лучшим образом удовлетворять, а не худшим, так как, ну, как уж могу. Иди-ка приготовь мне что-нибудь. Ну уж я как могу, иди сам. Ну-ка постирай мне. Ну вот я тут помочил это все, побрызгал. Как уж могу. Или наоборот такой навязчивый сервис. Навязчивый, бывает, знаете, навязчивый такой. Видите, хоть раз навязчивый сервис? А? Это еще хуже, чем ненавязчивый. Навязчивый сервис — это вообще тихий ужас. Не знаешь, куда бежать. Зануда такой, знаете. Бывает. Ты спишь, да? Спишь? А, я думал, ты спишь. Спи. Смотри. Ты спишь, да? Воды не надо? Лучше воды принести. Лучше воды принести. Не надо, там, да? Хорошо, встану. Только спи, самое главное. Я очень хорошо, чтобы ты выспался. Ты что ты так дышишь? Ничего, у тебя все нормально? Что ты как-то странно дышать стал? Что, встань, да? Но ты самое главное выспаться должен. Я очень тебя хочу удовлетворить. Я всегда буду тебе. Так? Спи, давай, да. А, подожди. Тебе может другую подушку принести? Что, отстань опять, отстань. Что ты понимаешь, я тебе служу, ты отстань. Я же правда люблю тебя. И хочу, чтобы ты все нормально у тебя было, выспался. Может, подожди. Открой глаза. Может быть, носки тебе принести? Ладно, все, спи, все, отстал. форточку открыть или закрыть? А? Открыть или? А то кислороду... Мне вот тут невозможно дышать. А как ты дышишь? Я не могу. А, давай откроем кот. Так закрою, я просто... Да? А я вот не могу дышать, понимаешь? Давай откроем форточку. Может быть, пить принести? Пить. Вот с лимоном, да? Нет, с малиной. Я вот люблю с малиной. Так отстань от меня вообще. Ну ладно, все, отстал. Я отстал, все. Все, отстал. Может тебе книгу почитать, а? На ночь. Может почитать тебе, а? Ну почитай. Почитай. Давай, я почитаю тебе. На ночь, каурангу. Так, почитаю. Может что принести? Ничего не надо? Подожди, не спи. Может тебе спину поцарапать? А? Ну давай поцарап. Самое главное, я просто очень хочу, чтобы ты выспался. Все, я уже целый час тебе это говорю. Ну ничего, я целый час хочу, чтобы ты выспался. Ну спи, ладно, спи. Минут 20 проходит. Что? Прости, ты ничего не кричал, не звал меня? Нет? Нет, не звал, да? А, ну ладно, спи тогда, спи. Не звал, да? А то мне прямо показал, что ты сожжешь прямо меня. Да? Бывает такой сервис. Служение бывает такое. Я духовный учитель говорит, если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, можете обращаться. Все. Самое опасное положение. Ну что сам сказал? Там начинается. Ой, извините, сколько время? Гуру, а как вы считаете? Вот белые колпины или розовые колпины лучше? Благоприятнее. Вот по часовой стрелке их закручивать или против часовой? А вот когда резинка здесь давит, что делать? Вы знаете, одна Матаджи у нас язык чистит туда, внутрь. А потом где-то и разодосплевывает. Очень неприятно все. Что делать, гуру? И начинаются такие вопросы. Потом приходит, говорит, вы знаете, мы знаем, мы услышали, что вы болеете. Мы слышали, что вы болеете. У нас тут очень большая есть научная работа товарища Бутейко. Бутейко. Понимаете, да, мы хотим, чтобы вы вылечились. Просим вас, чтобы вы вылечились. А гуру спать хочет. Ничего, гуру должен вылечиться. Он хочет отдыхать. Ничего, как можно отдыхать, когда болеешь? Гуру, мы тут пришли вас спасать. Мы вот ваши ученики. Он говорит, ну хорошо, ну, пусть спасают. Они так меня любят. Ты вот так, носом дышите, прямо садитесь, вот так, вот так. Вот нам это вот нужно 85 капель капать в нос и 64 в ухо. Только запоминайте внимательно, берите листочек, бумажку, записывайте. В 3.45 надо встать, 6 тазиков с марганцовкой водички выпить. Потом нужно будет все это вырвало, чтобы у вас хорошенько. Потом вы берете уксусной кислоты, капайте на кончик языка, но не думайте, что... И начинается все. Навязчивый сервис называется. Вам больше ничего не надо? Нет, не надо. Хорошо, ушел. А то если что надо, вы сразу позовите. Прямо так крикните. Это вот такое, есть такая форма служения. Когда вы мне сейчас сказали, что служить, это вы что имели в виду? А теперь объясните мне другую сторону. Что вы имеете в виду под словом служить? Или выполнять наставления духовного учителя? Ну, допустим, регулирующие принципы соблюдать. Да? Есть же такая форма, что просто соблюдать регулирующие принципы и повторять джапу. Это тоже служение. Что такие указания вы выполняете? Что мы должны делать-то еще? Вот как знание приходит. Знание приходит через выполнение наставления. Когда мы принимаем наставление, Кришна говорит Арджуне, как это сделать? Это взаимоотношение ученика и учителя. Кришна с Арджуной на Курукшетре. Он ему говорит, тот говорит, ну, спрашивает, говорит, нет, а я вот так вот думаю, что так. Нет, это неправильно, вот так, так. И он начинает сражаться. Когда же полное знание приходит к нему? Когда он это выслушал? Конечно, когда он начинал. И не только начал, а когда и закончил еще действовать. Но он все уже начал все время действовать в сознании Кришны. Он все время стал думать, как Кришна, как он сейчас. Вот он хочет, чтобы я нагнулся, я нагибаюсь. Он хочет, чтобы я взял и стрельнул. Я беру и стреляю. Он не просто слушает. Так-так. Вот в прошлый раз он так, таким приятным голосом сказал, возьми и стреляй. Ну, в этот раз как-то он сказал очень так. Не очень. Но в прошлый раз было лучше как-то. Вот на прошлой лекции он сказал, берите и сражайтесь. Берите и распространяйте книги. Вот в 77-м году мы слышали лекцию, как он сказал, берите и распространяйте каждый день книги. Прошло 10 лет, и он все одно и то же говорит. Ну, что такое? Что-то мы его плохо понимаем. Он уже говорит так. Мы же не просто слушаем это. Когда мы начинаем это делать, тогда мы говорим, о, как он здорово, он правильно, он тогда еще сказал, что надо это делать. И так подниматься до знания. Это важно. Когда не приходите и говорите, ну, я вообще такой падший, вы уж меня извините. Какие знания придут? Не придет знания. Если не делать так, как говорят, знания не будет. Просто сидеть, слушать и понимать, что это так. Но не делать. Нет никакого общения. Это не общение. Это болтовня. Поэтому никакого понимания, никакого знания нету. Потому что надо делать так, как говорят. Тот, кто делает так, как сказали. Хари Кришна. Пожалуйста, вопрос. Вот сегодня история одна была такая, очень классная. Приходит ко мне два прабу и говорит один. По-моему, в Улан-Удэ не надо распространять газеты. Тут у всех уже газеты есть. Вчера я встретил троих, по-моему, они сказали, у нас есть газеты. Поэтому теперь надо ехать в Иркутск распространять газеты. Вот так вот. И очень могла, если бы это не остановить, то большая бы дискуссия была. План бы такой классный был бы, все. Так что три человека попали, из которых есть газеты, поэтому газеты есть у всех. Если вы увидите трех бурятов, значит буряты везде, только одни буряты. Если вы увидите трех людей с насморком, значит насморок у всех. Если вы увидите троих горбатых, все горбатые. Жоры. Кошка смеется. Как это? Знакома тебе, вибрация родная. Весенняя вибрация. Пожалуйста, вопрос. Тима меня прямо достает. Лакшми Нарайана, вот тут вот я, вот тут вот, ну вот так вот, вот так. Ну и сделай, что ты? Не, ну я советую, чтобы потом вы не сказали, что опять Баганцова что-то придумала. А можно мы поедем, да? Ну, а как мы поедем? Вот кто поедет? Мы, да? Или вот они? Первый кто поедет? Мы или они? Ну, сделайте как? Ну, а как так сделать, чтобы вот мы или они? Ну, сделай сама. А как вот сама? Это как-то вот сразу вы меня прямо мышь это поставили в тупик. Взять его самой сделать. Это что это такое-то? Такие тупиковые ситуации, понимаете? Но выбирать Арджуна ты должен сам. Это что за тупиковая ситуация такая? Ну, ты уж, пожалуйста, давай выбирай. И давай и делай. Выбери и сделай сам. Ты знаешь такую книжку? Сделай сам. И что это? А ты там понимаешь, вдруг разум применять надо где-то? Нет, не знаю. Что это такое? Так не договаривались. Жалко. Какое знание? Знание самое важное, это то, которое, когда человек все время думает о Кришне. Значит, он уже получил знание. Да? Знание не приходит, когда человек подключен к ресторану, подключен к Кришне. Или, может, не так, когда подключен к Кришне. А ты как понимаешь, как подключен? Ну, Провода тебе вталкивают? Да, подключен к рампору. Нет, правильно? Подключился к парампоре. Ну, серьезно? Духовное посвящение, да? Подключает к парампоре. Ну, знание приходит, но оно такое, как сказать, неполное знание. Часть знания приходит какая-то. Но глубокое... Да, естественно. Как говорится, вот тот, кто воспевает мантру без посвящения, он то кармическое это воспевание называется, кармическое воспевание. После того, как преданный получает гуру дикшу, или второе посвящение особенно, то через воспевание этой мантры он может развить любовь. Без этого он любовь не разовьет. Так считалось. Поэтому Кришна говорит, нужно обратиться к истинному духовному учителю, вопрошать его смиренно и служить ему. То есть посвящение надо получить у него. Когда человек получает посвящение, то он может благодаря этому воспеванию развить бхакти. До этого момента он просто такой на кармическом уровне ощущается. Благоприятно просто это. Пока для него это просто благоприятно. Что? Да, при первой инициации он дает. Ну, вторая инициация, она называется второе рождение. Просто духовный учитель может занять ее в другой деятельности, не обязательно. Говорится тот, что кто воспевает святое имя и выполняет указания духовного учителя, он уже, говорится, может совершать все брахманические обряды и участвовать во всех жертвоприношениях. Больше даже говорится, что тот, кто вообще повторяет святое имя, даже так сказать. Но все-таки, как говорят, надо подняться до второго рождения. Второе рождение — это и второе рождение. Я помню, как проповедующий Махарадж, он мне все время говорил, что ты должен проповедовать, что преданные должны получать вторую инициацию. Что настоящая инициация — это вторая инициация. Первая инициация — это еще не инициация. Первая инициация — это самскара, которая позволяет человеку очиститься, чтобы получить вторую. Настоящая инициация вторая. Просто поскольку сейчас все шудры, и люди Запада еще более ниже, то им дается возможность, так сказать, пройти вот эти три этапа. Пранама, первая дикша, и только после этого получить второе рождение. То есть несколько вот этих очистительных самскар. Но иногда человек сразу поднимается. Но это очень редко. Очень редко. Два ли один, так сказать, находится. Такой, который сразу принимает это в сердце. Это большая редкость. И, как правило, каждый начинает о себе думать. Вот я из этой редкости. 300 тысяч сидит, и все 300 тысяч думают. Я и есть, это тот один. Я тут и есть 300 тысяч. 300 тысяч первый. Но каждый может. На самом деле, есть привилегия, Махапрабху говорит, что каждый может, если захочет. А Рупа Госвами говорит, ну, каждый может. Если захочет. Так захотеть только. Поэтому он описал все ступени бхакти. Махапрабху ему рассказал, он описал все ступени бхакти. Что все это постепенно. Проповеди, ну, есть вот книги писать о преданном служении, тоже проповедь. Это же общение. Вообще любая проповедь — это общение. Общение что? Или ты смотришь на человека, он так действует, это общение проповедь. Или ты слушаешь, что он говорит о том, как надо действовать, это тоже проповедь. Но Прабхупада всегда говорил, лучшая проповедь — собственный пример. Собственный пример. Поэтому он говорил, что у нас миссия ачарьи. То есть человек, он постепенно должен подниматься. То есть если он не действует так, как он проповедует, не старается, по крайней мере, действовать так, как он... Но никто не может сначала действовать, потом проповедовать. Сама проповедь и поднимает человека до того, что он начинает так действовать. А Прабхупада очень хорошо объяснял, это было его указанием, что если человек хочет быстро очиститься и быстро, так сказать, продвинуться, он должен проповедовать. Поэтому санкиртана – самая мощная форма очищения, потому что человеку приходится каждый день сталкиваться. Каждый день срубать свое ложное эго, каждый день рисковать, каждый день переступать через свои амбиции, через свои всякие ложные признаки. Каждый день по 20, вот сколько человек подошло, столько раз он предавался Кришне. Поэтому это самый такой мощный способ получить милость. Но многие думают, о, мы не видим в них, а я вижу. Я вижу в этих людях продвижение. Я раньше тоже не видел, потому что я не знал, что такое продвижение. Теперь я вижу. Даже просто это пришло, это вот просто пришло это знание изнутри. Я понимаю теперь, как, что на самом деле это просто, когда не знаешь, ты не... Невозможно это увидеть. Вот так просто взять и материальными глазами каким-то увидеть, вот, что это продвинутость света. Это сложно увидеть. Потому что критерии, человек когда не знает критерии, он все оценит. Поэтому не надо думать, что инициированный, тем более там дважды инициированный, то обязательно балбес. Что мы там, кстати, полные неофиты, можем говорить, что он там думает, как он поступает. Нет, никогда так не думайте. Есть всегда опыт, есть знания, есть определенные поступки. Эти поступки могут высветить личность. Высветить ее. То есть, что за этим стоит, за ее через поведение. Да. Всегда. Всегда у него есть возможность проповедовать. Я проповедую всегда. Всегда, абсолютно. Я никогда про джалпу не говорю, я всегда проповедую. Правда ли? Даже когда я рассказываю им анекдоты, я им проповедую. Потому что у меня мысль такая, они устают, надо их как-то приободрить, надо их как-то чтобы посмешить. Но я все связываю, я стараюсь все связать с проповедью. Любое, любое свое действие. Это позволяет мне самому находиться в сознании Кришны. Его мало, но я постараюсь все связать. Все абсолютно связать, конечно. Отхождение в туалет, так сказать, до лекции. И до там, кстати, распространение чего-то там. Я знаю, что это и есть, когда... Девахути, говорится, она служила мужу так, что полностью забыла о себе. Волосы ее сплелись, она похудела, и стала болезненной, стала кашлять. И потом только Кардама Муни сказал, ты смотри, в кого ты превратилась. И она подошла к зеркалу, и вдруг первый раз ум ее погрузился в себя. И она ужаснулась. Она вдруг увидела, как она выглядит. Но она бы сама не сконцентрировалась, пока он ее не сконцентрировал на этом. Она потому что полностью всеми мыслями была в нем. Поэтому у нее нет проблем. У преданного, потому что он весь погружен туда. А когда вы погружены на себя, все время медитируете, конечно, каждый раз проблемы. Что все время только на своих проблемах с концентрацией, а не на служении. Поэтому я когда стал видеть, что эта проблема вытекает именно из этого, из непогруженности ума, беспокойства ума, как здесь говорит Кришна, когда цветистый язык вет не будет беспокоить твой ум, ум беспокоится все время. Потому что не погружен в служение Кришны. Чтобы погрузить ум в служение Кришны, нужно даже заставить его думать все время о Кришне, и все связать с Кришной. Любой поступок, любое поведение, все связать с Кришной. Не так, что вы берете и все дерьмо связываете. Нет. А то, что именно благоприятно в преданном служении. Как поднять людей через какие-то обыденные вещи, через обычные формы взаимоотношений, через то, через все, разных уровней. Как все это связать с Кришной? Это дает человеку пребывать в сознании Кришны самому и получать милость. Все хотят получить милость, но нужно все связать с Кришной. Это должно произойти в уме. Ум должен связаться, ум должен быть погружен в рассуждение об этом. А как ум? Ум может просто погрузиться, а там ничего. Поэтому надо, чтобы это все вместе было. А как то, чтобы сердце погрузилось, нужно действовать так. Неформально, как чик-чик, вот компьютерщики. Чик-чик-чик, все логично. Они не подключаются. Они хотят переживать, но они не могут переживать. Они хотят переживать. Они как вот сказка «Снежная королева». Туда бам, этот осколок попал. И он такой сидит, играет. А, ты Герда. Я же твоя сестра. Он говорит, да, я тебя узнаю, ты моя сестра. Играет. Что? Она умерла? Царство ей небесное. Да, там очень логично. Да, там очень хорошо. Да, я знаю. Понимаете? Он не переживает ничего. Он чихает на все. Но он хочет, он говорит, ну я... Ты сейчас что так, ты что сидишь? А я переживаю. Я читал в книге, что надо переживать. Я вот сейчас переживаю. Ай-яй-яй-яй-яй. Что же там произошло? Что же там произошло? Ты что так делаешь? Я переживаю. Было указание переживать. Ай-яй-яй! Серьезно? Я переживаю. Что ты? Что ты за переживаешь? Там ничего нет. Переживай. Но как только там происходит какой-то сдвиг, человек сразу плачет, потому что он о себе переживает все время. Он переживает о себе всегда. Чего он плачет? Кому ему жалко? Он в слезы экстаза, любви, он все время думает о своем положении, все время плачет, оплакивает все время свое неудобное положение. Не так разве? А? Не так? Что вы там слезы кто-то льет? Я часто вижу, как и Прабху там слезы пытаются лить. Что они оплакивают? Это духовные качества, да, оплакиваете? Кого люди пытаются обмануть, очень сложно сказать. Кого они пытаются обмануть? На самом деле очень легко. На самом деле очень легко распознать, кого человек обманывает. Он обманывает сам себя. Как это делать, научиться? Нужно внимательно слушать философию сознания Кришны, задавать вопросы. А как победить это? А как вот то? А как принять Кришну в сердце? А как на самом деле начать переживать за это? Вы должны погрузиться в проблемы этих людей. Когда вы будете переживать за них? Как вы можете переживать за них, когда вы даже не знаете, какая у него фамилия? Что там у него в семье? Как можно переживать? Ты что делаешь? Я переживаю. А ты знаешь, когда у него день рождения? А зачем? Вайшнав день рождения исправляет. А ты знаешь, что он любит? А зачем? А ты знаешь, что он так? А зафига мне. Я за него переживаю просто. Как можно переживать за это? Переживать можно только за то, к чему вы привязались. Переживать, ну как-то, материально или как угодно. За что Прабхупада переживал? Он переживал, что у людей нет сознания Кришны. И что они запутываются все время. Это высшее сострадание. Он все время старался выкинуть их в телесное, пытался все время дать им возможность продвинуться в сознание Кришны. Это была цель. Он не пытался, так сказать, мимоходом захватить чувственных наслаждений в целый мешок. Его задача была дать людям сознание Кришны. Когда я читал Прабху Вишну Махараджа, он был лишен сентиментальности. И там один Махарадж рассказывал, что он все время старался и пытался дать сознание Кришне, и за это его осуждали. Потому что каждый хотел каких-то телесных взаимоотношений, и они все время духовно так пытались это все приобрести. Вот это духовно. Он говорил, нет, это не духовно, это неправильно, это телесно. Я бы хотел, вот как мы должны использовать даже эти телесные, вот в этом направлении, в этом. И они были недовольны тоже. Надо точно знать, как это делать. Неофит ни черта не знает, вообще, даже не подозревает. Потому что все его концепции, они ложные, они растекают из чувственного восприятия. А постепенно, когда человек все время слушает, общается, а самое главное, он действует по указаниям все время и им довольны, он начинает прямо автоматически изнутри получать понимание, как, что, что все более не так, как он себе представляет. Все более, так сказать, серьезнее и более скрыто. Итак. И постепенно человек, тот, кто хочет научиться предаваться, он слушает информацию и читает информацию о том, как надо предаваться. Он не слушает, как вот надо вот использовать человека по его качествам. Он все время говорит, ну как же, как что такое предаться? А предаться это когда нет никакого, вообще, ты только надеешься на Кришну. И плюс все употребляешь вот свое. Вот возьми и предайся. Что такое предаться? Сделай невозможное. Что такое невозможное? А вот ты вот попробуй сделать то, чего ты никогда не делал. И у тебя нет качества, и ты сделаешь. Предайся. Я же вам рассказывал эти истории, как предавались бедные. Они предавались не так, что они начинали делать то, что они делают. Прохлада все время в огонь падал, так сказать, поэтому у него был навык падания в огне. Там его слонами разрывали, он и тренировался как слонами, чтобы не быть разорванным. Мы, конечно, все свои качества можем задействовать в преданном служении. Но самое важное качество надо выработать постепенно. Это умение предаваться, научиться предаваться. Вот кто бы додумался так? Там эта история про одного преданного, я же рассказывал, как он дырку заткнул своим телом. Никто ни один не додумался. Там были всякие браманы, любимые ученики, они даже не додумались до этого. Они не то, что так сделали, они даже не додумались, что так... Они посчитали, что это нелогично, это глупо, это вообще чушь какая-то. Взять это что, дурак что ли? Они даже были уверены, что гуру был бы недоволен. Они даже вообще ни в чем не были уверены. Они просто сразу отмели этот вариант. Он даже не пришел к ним как вариант обсуждения этот. Это глупо и все. Это глупо, потому что это уже глупо. Вот и все. А гуру раз ищет того, кто рискнул. Он говорит, да, все они умники. И вдруг один делает это. И он видит, он делает это просто из желания удовлетворить. И все это глупо, все неправильно, все нелогично. И он этого хочет. Он хочет проявить такого ученика. Говорит, я так доволен тобой. Все знание проявляется в твоем сердце. Я тебя благословляю. Потому что он хочет увидеть. Когда Хануман себя этим красным обсыпал, что он? Это было глупо. Вот никто бы даже это не додумал. Там рисовали Синду себе эту. Ни один бы не додумался так поступить. Но эта история вошла в Рамаяну, и эту историю прославляют по сей день. И этот случай, именно когда хотят показать любовь Ханумана к Рамачандре, именно говорят об этом случае. Какова любовь Ханумана к Рамачандре? И как Рама был доволен такой глупостью, а как он был доволен? Вот сколько любви. Он пошел весь. Он сделал это, он не так, он не думал там, как, кто это на это как посмотрит. Он просто подумал, боже мой, если даже такая красная полоска приносит богатство, славу, защищает Господа Рамачандру от всяких проблем, он забыл, что он есть хочет. Он пришел, и весь был. И он стал так еще. А слушай, что ты кто такой? Он говорит, да как кто? Это я. Он не хотел ее посмешить, он пришел, и он ей показывает, кто ж так любит, вот как надо любить. Он искренне так любил его. Что ты там это? Женщина. Мужчина. Было смешно, но Рамачандра, он сразу все благословления ему посылает. Видите, сколько любви. Если бы Рамачандра, Сита бы сказала, Господа Раму удовлетворяет, когда книги распространяет. Все! Хануман Махарадха. Хануман Махарадха? То есть он сразу занимает любое положение, которое удовлетворяет духовно. Пишет, Вишнупада, у меня плохое здоровье, пожалуйста, помогите своему духу. Кому здесь? Фу, блин. Чихать хотели они. У них тут свои проблемы. А я тогда читал, думаю, ну кто вот из них? Панчим или кто? Она, которая занят своим телом только. Кто сделает это? Нету ни у кого же такого гуру бхакти. Но я не осуждаю никого. Сам не думаю, все время об этом думаю. Как лучшим образом я мог бы удовлетворить духовного учителя? Чтобы он еще пожил здесь, на этой планете, еще побыл. Если там 20 человек будут делать гадости, то я буду делать за 20-х лучше. Хотя бы буду нейтрализовывать эти 20 этих гадостей. Кто так думает? Я не, пусть ничего не сделал, по крайней мере, может быть, что-то нейтрализует что-то. Еще один вздох продлится у него здесь, на этой планете. Что, один раз он вздохнет, что-то скажет там. Это гуру бхакти. Мы должны научиться, мы должны развить это. Чтобы развить, мы должны прийти к духовному учителю и спросить. Махарадж, как бы вы хотели, чтобы я построил отношения с ним? Если бы он сказал, я хочу, чтобы ты с ним переругался, в пух и прах, вот, чтобы ты так с ним не сотрудничал, тогда то, что мы делаем, мы бы полностью служение мы получили. А он говорит, пожалуйста, сотрудничайте. Да он же такой добрый. Ну, пожалуйста, вот ты, сыну, давай, вот так, давай, ну, сделай. Он уезжает, приезжает, там, кстати, полный развал, так сказать. Он зато очень много сделал на миссии. И каждый говорит, ну, вот я столько сделал для вас. Он говорит, ну, хорошо. Человек опять не уловил, в чем? Не уловил? Как получить это знание? Надо действовать. Надо спросить у того, кто уже соображает что-то. Что к чему? Ну что, это зависит тоже от того, кто хочет. Но каждый не хочет. Говорит, ну, мне этого достаточно, это мой уровень, как-то все. Тут... Ну-ка, сделай вот это. Он вчера времени хватило, уже было 9 часов отбой. И ночью бы не спал. О, что я? Я вам что? Преданный, что ли? Я Кришнин преданный, а Кришна говорит, 9 часов отбой. Ну, понятно, нет проблем. На самом деле Кришна говорит, 9 часов отбой. На самом деле ты не умеешь распространять книги, на самом деле у тебя плохое здоровье, на самом деле у тебя дети, на самом деле у тебя семья, на самом деле ты не можешь в этой жизни предаться. Еще рано. Все на самом деле. Говорится, что каждой распространенной книге, каждой новой душе, которая пришла и начинает воспевать гуру, он радуется. Он радуется. Не думайте, что так прямо колоссально надо что-то такое сделать, чтобы удовлетворить гуру. Надо просто это делать. С желанием дать ему это. Предложить ему это, эту деятельность. Представим, вот вам гуру говорит, ну-ка, я, вот он там, говорит, я хотел бы, лежит больной, или говорит, принеси мне, пожалуйста, стакан воды. А вы говорите, давайте я вам лучше полы помою. Вы знаете, у меня как-то вот туда и туда идти, там много знакомых по коридору буду идти, там они меня увидят, что я тут с вами как-то соединен. Лысина, Шика, Скатова, Кришна и тут, и тут. Давайте мы лучше помою, полы помоем. Я сказал, нет, вы мне стакан воды принесите. Не, а знаете, да, давайте мы не стакан, просто стакан вам принесем. Потому что здесь есть стакан, просто за водой надо идти там по коридору. Примерно такое. Менталитет. Я бы хотел, чтобы вы распространяли книги. Сейчас. Раньше так говорили. Сейчас они говорят уже. Кто может, должен распространять книги. Кто не может распространять книги, должен заниматься чем-то другим. То, что способствует распространению книг. Но все-таки, каждый должен попробовать распространять книги, поучиться распространять книги и пораспространять сколько может. И каждый говорит, все, вот я уже все, больше не могу. Да, вы точно знаете? Выходить на санкиртану там раз в месяц или раз в полгода с чувством героя такого. А что, я могу и на санкиртану пойти. Это примерно так же, как я могу и помыть. Что такого? Раз в неделю. Элементарно. Даже приятно помыться раз в неделю. Когда все чешется уже, хочешь смыть это все. Я могу и лекцию прочитать, если вы скажете, даже две. Как так? Человеку говорят, ты сегодня читаешь лекцию. Он говорит, я не приготовился. Он думает, что он так получит милость Кришны, милость духовного учителя. Он говорит, да при чем здесь Лакшмана Нарайана? Все, с него такой понт. Да не, у меня нет авторитетов. Он говорит, я вас удовлетворил, да? Я просто знаю, что вы хотите все время проповедовать, поэтому я думаю, вот, ваше желание, вы все время проповедовать, поэтому я не буду готовиться, и вы все время будете говорить, а я не готов. А вы будете все проповедовать. Он говорит, классно. Вы довольны собой, все нормально. Да, Дима? Ну не так разве? Ты же готовишься, да, все время к лекциям, когда твое дело читать. Все же так настроены. Редко встретишь преданного неофита, который так сказать, говорит, я буду делать все, что вы скажете. И будет делать это на самом деле, делать хорошо. С желанием удовлетворить, чтобы он все время хочет делать так, чтобы заслужить, чтобы кто-то пришел все и сказал, да, хорошо. И когда он видит, что такого не происходит, он делает, и он ждет, когда же? И потом раз на него смотрит, молодец. Все, он такой счастливый. Ему не дали ничего, ни путевку в Лос-Анджелес, никуда там. Ни на Багамы, просто сказали, молодец. Подмигнули ему, и он же счастлив. Он же счастлив. Просто. Так просто. Но есть такие очень мудрые. Есть у тех, у кого только философского знания, мышления. Чик-чик, все там, чик-чик, все так. Файл раскрылся, файл закрылся. Тут я не знаю, тут я не могу. Это, конечно, можно, но файл долго раскрывать. Файл-майл. Там три человека уже раскрылись, тут все, значит, уже все знают. И три человека знают, значит, знают весь мир уже. и менталитет. Но я прекрасно знаю, что за этим скрывается. Негодейская просто. Этот человек, ну просто негодейская такой. Человек просто не хочет это делать. По причине своей обусловленности, всевозможных спекуляций и всего остального. То у него живот заболел, то у него там градусник сломался под мышкой. Взорвался теперь вся ртуть, там катается, и вообще он отравлен. Он ему плохо, его тошнит, он в пот бросает его. Он вчера объелся халавы. Сегодня он не может прийти на приветствие божественное, потому что там халава бурлит. Потом сыворотки напился, а он теперь как... Все, теперь есть причина. Еще раз поспать. Я понимаю, он бы там проповедовал, потом и заснул. Устал. От проповеди устал. А от чего он устал? А? Устал от собственных проблем. Поэтому все время спит. Для чего ему силы? Что он делает? 10 пакетиков просаду увез? Не знаю. Подумайте, как можно получить милость духовного учителя? Можно? Почему вы больше всех подвергаетесь атаке и ругани? Потому что на вас надеется Кришна, что вы станете теми, кто еще много людей приведет в сознание Кришны. Те, кто будут жить в отречении и показывать своим примером. Он сейчас надеется на вас. Поэтому вы получаете больше пилюли, всего пинков. Он подрубает поэтому ваше ложное эго. Чего вы сейчас в баирке, что ли, говорите? Смотрите, сколько там у тебя. Ну, им даже уже перестали проповедовать. Пусть они потихоньку в процессе продвигаются. Но вы можете это сделать. В этой жизни. Поэтому столько атаки много. Поэтому нам говорят, делайте, делайте, поднимитесь до этого. Хорошо, вы станете пандитами, все, но будете ли вы действовать таким образом? Нет. Это обман уже. Должны действовать так. По крайней мере, стремиться подниматься. Человек говорит, я не могу читать лекции, потому что я сам так не делаю. Если ты не будешь читать лекции, ты никогда не будешь так делать. Поверь мне. Никогда не сможешь этого сделать. Как можно научиться проповедовать, не проповедуя? Как можно научиться плавать, не плавая? М? Как можно научиться управлять машиной, ни разу так не управляя ей? По тетрадке. Меня сын так берет, это такая присоска есть, это с унитаза качать. Раз и поставит сусеты. И на машинке на швейной едет куда-то. Как так можно сделать? Как можно стать распространителем, не выходя на санкиртану? Или выходя формально на нее? А? Как? Я бы хотел много распространять. Ко мне подходил один клиент и говорит, я бы хотел распространять новый книг. Я говорю, распространять? Разрешает? Да. Благословлять? Да. 333 благословления прими. Благословляю твою правую и левую полушарие. Правую и левую руку. Правый и левый и средний глаз. Благословляю две твои ноздри, язык, губы, зубы, рот, пищевод, кишечник, желудок, сердце, почки, печень. Кровеносная система все благословляет. Ты попусти, как все работает, сознание Кришны, для сознания Кришны. Пожалуйста. Он говорит, что-то не работает ничего. Вы это все благословили, а оно не работает. Как странно, оно не работает само по себе. Так надо это делать? Просто взять и делать. Есть вопрос? Есть вопрос? Давай. Вы говорите, что... Когда создаешь, надо выражать религиозные чувства перед божествами. А если вот их нету? Знаешь, вот так можно встать и сказать. Вот ты хочешь получить религиозное чувство? Искренне? Вот это есть религиозное чувство. Ты просто подходишь и говоришь. Дорогие Господь, начинанды и Господь читание. Я вот смотрю на вас, ни черта не соображаю. Но я так хочу вас понять. Я вот нифига не понимаю, что такое религиозные чувства. И Лакшми Нарайан, он все время болтает про эти религиозные чувства. Так задолбал. Я уже чувствую, что они так мне нужны. Прошу вас. Ну объясните мне, пожалуйста, что же такое религиозные чувства? И вот если ты все это искренне делаешь, да, это и называется религиозными чувствами. Уже все, что ты делаешь, ты хочешь их понять. Что же такое-то вокруг них там? Что такое? Почему поет? О, мой духовный учитель, как я могу понять тебя? Что это? Ну, это чувство, да, которое проявляет ученик по отношению к духовному учителю. Он говорит, о, мой гуру Махарадж, как я могу тебе понять? Когда же я пойму, что ты хочешь? И вот эта озабоченность этим мольбой, я прошу тебя, дай мне себя понять. Это и есть религиозное чувство? Теперь ты понял? Вот человек спрашивает, что такое чувство любви? А что такое чувство? Ну вот. Когда все, на куда не смотришь, везде вот. Там он, сям он, там он, там, на себя смотришь, вон. Ну, это я. Гопи знают, спросите у меня. Местные гопи лондонские не знают. Куда не взглянешь, везде вон. Ленинградский почтальон. А теперь ты понял, какие религиозные чувства? Когда мы молим кого-то о чем-то очень возвышенном. Не в смысле, но даже когда хлеб насущный, это тоже религиозные чувства. Я офигел. Не прости, долги наши. Какой мы прощаем должникам нашим. Если это сведено просто до повторения, то на самом деле же должно так быть. Ты прощаешь. Поэтому он говорит, прощайте, ибо сами прощены будете. Что там? Вопрос? Вырывается. Руки тянутся к пиву. Хочешь побежать туда? Писать быстрее. Руки не тянутся к пиву? Есть вопрос еще? Спрашивайте, давайте. А? Хорошая санкетана. Это когда вы делали это в сознании Кришны постоянно. Суть не в результате даже, а то, что вы делали и старались. Поймите, что не всегда вот такой, ну как кстати, такой материальный результат является показателем. Но преданный сразу цепляется за эту фразу. Мы старались. Мы старались, и не распространили ни одной книги. Нас 900 человек было, мы... Потому что три человека пришли и сказали, у нас есть книги. Поэтому там в этой республике все книгами завалено. Мы видели эти трех книги. Три книги у них на фотографии. Мы старались. Мы старались думать. И мы старались искать, как бы этого не сделать. Как бы не перенапрячься. Не перенапрячься. Вот представьте, да? Вот я все время думал. Вот я бы ездил, да, вот мы ездим там с культурой неподвластное время. И все время приходило один-два человека. Мы все время бы делали, мы все время проповедовали, я бы сидел и проповедовал, все бы там бегали, там, мы все время это делали. Ну, приезжали бы все уставшие такие, все, и делали бы на самом деле это все, организовывали телевидение, радио, печать, там все, лекции готовили, читали по 3-5 часов. И все время два человека приходили. Мы приезжали, говорят, ну, тут два человека, все, две книжки распространили. Два человека, вот, ну, один из них не стал читать мантру, в другом городе двое сразу поднялись, эти два человека пришли, двое поднялись и ушли. Ну что, это видно же, что все усилия прилагает человек. Но просто результата нету. Ну кто бы мог сказать, что нет, он не старался. Что-то неправильно делать. Давай они думают, как правильно сделать. Они не бросили, они все думают, как же сделать, как они предаются, плачут там, как же сделать. Ну это понятно, это санкиртана. Это настроение санкиртанщика. Он просто делает свой долг. Долг преданного. Долг преданного санкиртана. Каждый день выходит. И каждый день сразу, и каждый день говорит. А почему же два человека? Я должен 22, 102, ну что такое? И он пытается, все время пытается. И он все время бьется. Бишет Пропада написал как раз в этом стихе. Человек, осознавший Кришну, то есть стойки бхакта, не должен сбиваться с толку. Вот он пишет. Стойкость. Он всегда это делает. И он все время погружен в это. Все говорят, ой, я сегодня 100 распространил. Эх, а вчера там 20. Ну ладно, 20 человек пришло, значит, 20 он дал книги. 100 пришло, он, ну, 100, из 100 там уж 5 пришло. Из 100, вернее, 5 взяло. Но он все время в этом состоянии, он все время пытается дать. Все время. Это состояние медитации на Кришне. Он все время хочет квалифицированно это делать. Это желание, это санкиртана. Здесь есть дух санкиртана. Но можно больше делать. Но самое лучшее удерживать это. Удерживать это состояние сознания и улучшать качество, не количество, а качество лучше. Возьми это все, это же менталитет, ехать от своих божеств, чтобы там что-то делать. Там есть те, кому делать. Это желание, собственное желание, осуществление собственного желания. Мы можем ли поедем, ну езжайте. Но у меня есть желание, чтобы вы это здесь сделали. Но вам плевать на мое желание. Как-то там лучше. Чем? Нету вкуса к общению с преданными, жить с преданными, слушать лекции, божества видеть каждый день. Суть в том, что мы должны лучше для нас, это просто делать так, как считает он, как лучше. И когда мы видим, что он доволен, что мы так делаем, как он нам сказал, о, все это для нас самое лучшее. Видеть, как доволен тот. Неужели никто не разобрался, как это делать? Лучше в Иркутск поехать. Говорят, здесь лучше. А, ну мы, ладно, ну понятно. Ой, ну блин, ну, ничего не понял. Мы тут такую идею, понимаешь, замечательную пришли, принесли ему. Он ничего не понял. Он не принял, как нам лучше. Я это делаю не потому, что мне лучше. Потому что это стратегия. Если здесь не распространять, то мало людей. Пусть все знают, пусть где есть храм, тем более такой храм. Все люди должны ходить в храм. Всех надо сделать. Они не ходят, потому что там везде всех заинтересовали. Где-то там. Здесь надо это делать. Когда я вам говорю, надо ехать на выездную, вы собираетесь ехать на выездную. И делайте так, чтобы я был доволен. Потому что я никогда не связываю это с каким-то собственным личным удовлетворением. Что? Зачем мне это, собственно? Я просто вижу, что вы делаете, и все. Я знаю, что Кришна доволен, божества наши довольны. Я просто прочитал, чем доволен Кришна. Я слушаю лекцию, думаю, чем же он доволен? Гуру. И все. Я не говорю ему, давай я тебе принесу одеяло, давай я принесу тебе подушку. А чем? Он говорит, вот так надо делать, вот это делать. Я говорю, нет, давай я лучше сделаю вот это. Так лучше. Я все время этот пример Сакабудхи, так сказать, вспоминаю. Это вот та позиция, которую я всегда знал. Это именно та позиция. Езжай, служи, так сказать, и когда он тебе подскажет, вот да, я согласен, что ты созрел. Но я тогда приму это. Так? Ну, это будет. Ну? Ты до сих пор это знаешь или понимаешь это? Отчасти только еще. Ну, я это понимаю. Не отчасти, я понимаю это. Отчасти я делаю, может быть, так. Но понимаю я полностью, что так оно. Именно только так милость можно получить. А ты только даже отчасти это понял? Нет, не понял, он забывает потом. Ну вот, забывай. Не надо забывать. Смаранам это результат киртанам и шраванам. Смаранам это результат киртанам и шраванам. Все поют, больше всех вроде поет человек, и ни черта не помнит Кришна. Почему? Вот теперь спрашивают, почему? Почему вы не поете, и вы все время его помните? Что-то у вас раз, сегодня в голове, бах, и все с Кришной связано, бам-бам. Я все время пою. Вы 20 минут здесь рот развиваете, а весь день. Весь день стараюсь думать о Кришне. Весь день. 24 часа в сутки. Я так счастлив, когда я ложусь спать, и там я проповедую во сне. Сидят люди, я им проповедую, объясняю, где-то киртаны поют в каких-то церквях, в каких-то дацанах, в каких-то церквях, в каких-то подземельях. Я думаю, о, с ней уже служить начал. Это я шучу, конечно. Потому что если не будет такого человека, никто не вдохновится. Но никто не говорит об этом, я буду об этом говорить. А докажите, что это не так. Вот так вот. Читали, да, что человек может служить 24 часа в сутки, даже во сне, медитация на Кришну. Это не сон, йога-нидра. Вот так. Двадцать восемь часов в день. Хотите, чтобы появился человек, который с божествами разговаривает? Я сделаю. Появится человек, который разговаривает с божествами все время. Что еще хотите? Хотите, чтобы я летал на заборчике ночами? Буду летать. Только делайте это. Вопросы есть у вас, нет? Ну как, берешь да не оттягиваешь? Ну как не оттягивать резинку на трусах? Вот примерно такой же вопрос. Ну как не оттягивать резинку на трусах? Ну как, не берешь да не оттягиваешь? Ну как, ну? Ну спроси. Или думай, мозги применяй. Надо проверить. Ну я тоже не бывает, не, шучу. Я тоже бывает, что я не знаю, как делать. Поэтому я сижу и думаю. Сижу, думаю, потом начинаю делать, и во время деятельности, так сказать, приходит и понимание иногда, что неправильно сделал. Но так или иначе, в деятельность это приходит. Как говорит Панчин. Деятельность. Вот знаете, когда какой-нибудь ученик очень много общается с гуру, он сразу начинает думать, что он все понял и все знает. И он тогда я с гуру там. Это не так. Мы там на дружеской ноге. Думать просто надо. Думать. А как думать? Надо выполнять наставления духовного учителя, и тогда знание приходит. Если ты медитируешь на духовного учителя с желанием удовлетворить его через его представителя какого-то, то быстро можно находить эти варианты. Ты можешь, по крайней мере, посоветоваться с кем-то, узнать у кого-то. Но ты должна знать, что ты хочешь. Если ты хочешь обмануться, тут же ты найдешь обманный ответ. А если ты на самом деле хочешь удовлетворить, ты найдешь это. Кришна всегда устроит так. Запомните, это самый совершенный процесс, потому что Кришна его непосредственно лично контролирует особо. Так только Тхруву Махарадж захотел предаться, как тут же Нарада Мури появился. Почему не появился какой-то там дворцовый брахман, там у него уже были там тысячи всяких брахман. Лично Нарада Мури пришел. Почему думаешь? Что, к тебе Нарада Мури приходил? Все народы муни. Че к нему еще когда его с вами не пришел? Еще кто-нибудь? Четыре кумара. Почему Господь Шива к нему не пришел? На Парвати. Панчин. Кто же где-то в благовонии сидит? Панчин. Чего Нарада Муни? Представляет духовное учительство? Не представляет его. Серега, почему? кто знает, тот молчит. Если ты говоришь, ты не знаешь. Если ты знаешь, ты молчишь. Собаки бывают. Насколько человек предается мне, настолько я его вознаграждаю. Каждый раз живое существо, которое решительно настроилось, и потенция решимости такая сильная, что нет никого квалифицированного, который бы мог правильно использовать эту решимость. Все Кришна так устроит. Появилась маленькая решимость, раз появился поп. Толоконный лоб. А на встречу ему балда. Балда такой вообще. Балда балды. Идет, не знаю сам куда. А вот поп сразу повстречался. За три щелчка. От первого щелчка подпрыгнул поп до потолка. От второго щелчка лишился поп чего там? Языка. А от третьего щелчка улетел поп. За вождение. Пошел поп по базару посмотреть кое-какого товару. Thank you.

Я ни разу за морем не был. Сердце тешит привычная мысль. Там такое же синее небо и такая же сложная жизнь. Может, там веселее и богаче, ярче краски и лето теплей. Только так же от боли там плачу, так же в муках рожают детей. Может, я не совсем понимаю явной выгоды тайных измен. Отчего-то я чаще теряю, ничего не имея взамен. За такими же новыми благами, вольным воля спасенному рай, все бегут, притворяясь бродягами, пилигримы в неведомый край. Задумано, сделано, пройдено. Бросишь все, ни о чем не скорбя. Только где-то кончается родина, если родина есть у тебя. Оглянись на прощание, и вот она, под ногами чужая земля. То ли я не знаю.